чем если бы это была ольховая ветка, нависшая над тропой. И он ни разу не взглянул в его сторону. Ни разу. И только желвак на его скуле, обращенный ко мне, то раздувался, то уходил. И он время от времени горестно и гордо кивал головой, давая знать, что слышит все, и там наверху тоже слышат все и понимают все, что терпит Харлампо. На подступах к молельному ореху Амар отстал от нас, издали продолжая кричать и грозиться. И вдруг мне тогда подумалось на мгновение, что священная сень молельного ореха своей силой остановила его. И Харлампо, продолжая идти за козами, бросил на меня взгляд, который я тогда до конца не понял и который лишь сейчас понимаю, как напоминание. Не забудь. По детской чуткости я потом много ночей терзался подлостью своего страха и ясным унизительным сознанием своей неспособности вести себя так, как вел Харлампо. Я тогда не понимал, что только великая мечта может породить великое мужество. А у Харлампо, конечно, была эта великая мечта. До старого Хабуга, безусловно, доходили отголоски этих безумных слухов, хотя и в сильно ослабленном виде. Когда в большом доме заговаривали об этом, тетя Нутца то и дело выглядывала в дверь, чтобы посмотреть, нет ли его поблизости. Чегемские глупцы, а, к сожалению, их в Чегеме тоже было немало, при виде старого Хабуга делали единственное, что может сделать глупец со своей глупостью — скромно проявлять ее. Но однажды один из них не удержался. Несколько чегемцев стояли поблизости от большого дома, по-видимому, в ожидании, когда Харлампо пройдет со своим стадом. И тут на дороге появился старый Хабуг. Он нес на плечах огромную вязанку ветвей фундука, корм для козлят. И когда он прошел мимо них, шелестя холмом свежих ореховых листьев и почти покрытый ими, и, может, именно из-за этой покрытости его осмелев, один из ожидающих Харлампо выскочил на дорогу и крикнул вслед уходящему Хабугу, как бы ослабленному этой огромной шумящей листьями кладью, как бы отчасти даже букализированному ею. «Так до каких же нам пор терпеть твоего козлоблуда?» Старый Хабуг несколько мгновений молча продолжал идти, и холм ореховых листьев за его спиной равномерно вздрагивал. Потом из-под этой движущейся рощи раздался его спокойный голос. «Вы бы себя поберегли от усатого козла, чем заниматься моими козами». Опешив от неожиданности, этот чегемец долго стоял, стараясь осознать слова старого Хабуга и, наконец, осознав, сплеснул руками и плачущим голосом крикнул ему вслед. «Так не мы же его содержим в Кремле!» В конце концов, слухи о козлоблудии Харлампо докатились до Анастасовки, хотя в большом доме не исключали, что Амар тайно туда уехал и там обо всем рассказал. Однажды к вечеру в большом доме появились тетушка Хрисула и Деспина. Уже издали по их лицам было ясно, что они о чем-то знают. Деспиночка похудела, и ее синие глазки словно выцвели, и теперь казались гораздо бледнее ее косынки. Тетушка Хрисула начала было жаловаться, но старый Хабук остановил ее и сказал, что сначала надо поужинать, а потом обо всем поговорить. Тетушка Хрисула тихо присела у очага на скамью. Деспина сидела на тахте и грустно отворачивалась, когда Чонка